соединивший правду с красотой. В дворце Манфрини есть его творенье, картин прекрасных много в зале той, но равных нет по силе вдохновения. Я не боюсь увлечься похвалой, я убежден, что вы того же мнения. На полотне художник, сын, жена, и в ней сама любовь воплощена.